стерильными салфетками стер кровь. В разрезе внутри видны были кишки и молочно-синий мешок желудка. Лазовский опустил руку в кишки, повернул желудок, обмял его. На блестящем мясе желудка, в том месте, где должна была быть язва, белый, точно вылепленный из воска, похожий на личину навозного жука, был рубец, указывающий, что язва уже зажила, указывающий, что операция была бесцельна. Но в тот момент, когда желудок Гаврилова был в руках профессора Лазовского, пульс! Крикнул хлороформатор. Дыхание, казалось, машинально поддакнул Кокосов. И тогда можно было видеть, как из-за волос и из-за очков вылезли очень злые, страшно злые глаза Кокосова, вылезли и расползлись в стороны, а глаза Лазовского, сидящие в углах глазниц, давя на переносицу, еще больше сузились, ушли вглубь, сосредоточились, срослись в один глаз, страшно острый. У больного не было пульса, не билось сердце и не было дыхания, холодали ноги. Это был сердечный шок. Организм, не принимавший хлороформа, был хлороформом отравлен. Это было то, что человек никогда уже не встанет к жизни, что человек должен умереть, что искусственным дыханием, кислородом, камфорой, физиологическим раствором окончательную смерть можно отодвинуть на час, на 10, на 30 часов, не больше. Но к человеку не придет сознание, что человек в сущности умер. Было ясно, что Гаврилов должен умереть под ножом на операционном столе. Профессор Кокосов повернул к хожалке свое лицо, сунул его вперед, чтобы хожалка поправила профессору очки. Профессор крикнул: «Откройте окно! Комфоры!» Физиологические их наготове. Безмолвная толпа ассистентов стала еще безмолвнее. Кокосов, точно ничего не произошло, склонился над инструментами у столика, осмотрел инструмент, молчал. Лазовский также склонился около Кокосова. «Павел Иванович», — сказал шепотом и злобно Лазовский. «Ну?» — ответил Кокосов громко. «Павел Иванович!» — еще тише сказал Лазовский, теперь уже никак не злобно. «Ну?» — громко ответил Кокосов и сказал: «Продолжайте делать операцию!» Оба профессора выпрямились, поглядели друг на друга. У одного два глаза срослись в один, у другого глаза вылезли из волосьев. Лазовский на момент отклонился от Кокосова, точно от удара, точно хотел найти перспективу. Глаз его раздвоился, заблуждал, потом слился еще четче, острее. Лазовский прошептал: «Павел Иванович!» и опустил руки на рану. Он не зашивал, осметывал полости. Он стиснул кожу и стал заштопывать только ее верхние покровы. Он приказал: «Освободите руки. Искусственное дыхание». Огромное окно в операционной было открыто, и в комнату шел мороз первого снега. Комфора в человека была впрыснута. Кокосов вместе с хлороформатором отгибал руки Гаврилова и поднимал их вверх. заставлял искусственно дышать.